Глава 17. Цербер. У Кати случился вынужденный перерыв в работе. С середины июня и до осени она была разлучена с Севой. Клотильда отвезла его на каникулы в деревню к своей матери. Денежное обеспечение в летние месяцы целиком легло на Кирилла. Он участил разгрузку продуктовых фур для Седьмого континента. Зато у Кати после сдачи сессии появилась возможность продолжить работу над отцовскими рукописями. Кирилл поощрял ее научное рвение. Несколько раз за лето звонил Сева, взахлеб рассказывал, как петухи дерутся из-за кур, а куры — такие дуры. Катя смеялась. В середине августа позвонила Клотильда, похвасталась, что летит с другом на 2 недели в Эмираты, проверить крепость чувств. Уточнила, может ли рассчитывать на Катю в новом учебном году, после чего не без ревности добавила, что Сева к ней прикипел, ни о ком другом слышать не хочет. Катя подтвердила свое согласие. Это была Катина идея — вывести Берту в ресторан. «Удивительно», — сказала она Кириллу после очередной поездки к Берте. «У нас с Бертой дни рождения оказались в один день, 22 августа. Может, устроим ей праздник, пригласим куда-нибудь. А то смотрит с утра до вечера на одних старперов, света белого не видит. 22-е, правда, среда, ты в ночь работаешь, можно 25-го в субботу. Только не знаю, какое место могло бы ей понравиться, как думаешь, Кир?» Кирилл задумал подарить Кате ко дню рождения новый ноутбук и тайно приберегал взятую у матери сумму, но оставить 20 тысяч на ресторан он мог себе позволить. «Ты точно этого хочешь?» — спросил он. «Очень. Тогда, пожалуй, Пушкин». «А денег на Пушкин нам хватит?» Он сделал вид, что подсчитывает в уме цены тамошних блюд. «Хватит, если спиртным до фанатизма не увлекаться». Света говорила, рядом с Пушкиным есть Турандот, шикарное место. «Правда, я не была ни в Пушкине, ни в Турандот». «Только не в Турандот», — почти крикнул Кирилл. Катя удивленно на него посмотрела. «Чересчур пафосное местечко, ну зачем лишние понты разводить?» — объяснил он. «Пушкин гораздо демократичнее, цены там не такие зверские». «Хорошо, пусть будет Пушкин, только, пожалуйста, ничего не дари мне тогда. Мне ценнее будет, если мы втроем посидим». «Ну ладно, разберемся», — ответил Кирилл. «Заранее надо будет столик у окна заказать, чтобы твоя Берта могла Тверской бульвар понаблюдать. Придется Серому на своей драгоценной бэхе 3 ходки сделать. С нами за ней съездить, потом отвезти ее назад, чтобы все было красиво». Катя мечталась организовать Берте сюрприз. С другой стороны, необходимо было предупредить ее заранее. Порядок в заведении был таков. Если отпрашиваешься больше, чем на 3 часа, нужно подавать заявление руководству чуть ли не за 2 недели. Сейчас Катя ждала Берту у окна в холле 2-го этажа, пока та собиралась на прогулку. «Сегодня скажу», — решила Катя. «Не буду тянуть. Пусть подготовится». Она увидела, как по лестнице поднимается директор интерната. Он вызывал в Кате странное чувство, ассоциировался с выброшенной на берег полумертвой рыбой, шевелящей жабрами редко-редко. Почему она зовет его Цербер? Никакой он не Цербер, а полудохлый карась, рыбий глаз. «Опять та же девчонка», — подумал, приметив ее Борис Ермолаевич, — зачастила. «Что их может связывать с взбалмошной бывшей актрисой? Какие могут быть у них общие интересы? Надо ужесточить режим, ограничить часы посещений. Слишком много я дал им свободу, распустились, не ценят хорошего отношения, особенно некоторые». Как только он ступил на этаж, Катя отвернулась к окну. Стояла теперь к нему спиной, опершись о раму поднятой, почти прозрачной от худобы рукой, облитая мягким августовским солнцем, и вдруг пронзительно напомнила Борису Ермолаевичу его первую и единственную любовь, его Тасю. Он надеялся, что вытравил из сознания тот страшный фрагмент своей юности. Оказалось, нет. Его родители поженились за неделю до войны, а забеременеть мать умудрилась, когда осенью 44-го старший лейтенант Ермолай Церазов примчался домой на 2-дневную побывку. Мальчик, названный Борисом, родился в июне 45-го. За месяц до рождения сына лейтенанта Церазова намертво свалила на окраине Берлина шальная пуля. Борис знал отца по подробным материнским рассказам, скромному наследию из пачки фронтовых писем, трофейного Вальтера П-38 и 3 фотокарточек. Одна высокохудожественная с коричневыми завитками в резных уголках была сделана в фотоателье в день родительской свадьбы. Две другие, скромные, любительские, присланы в разное время с фронта. Они с Стасей учились в одной школе. Он, годом ее старше, перешел в ту пору в выпускной. Оба были гордостью школы. Мать, увидав однажды из окна автобуса, как они с Стасей вдвоем шли по улице, сказала вечером того же дня: «Похоже, ты однолюб, Борька, как твой отец. Однолюбы, сродни белым воронам, встречаются на планете очень редко. Приводи свою зазнобу, погляжу, что за птицу ты выбрал». Когда втроем пили чай, мать в основном молчала, но по ее щедро улыбающимся глазам он прочитал, она признала Тасю, почувствовала в ней свою. Уж он-то хорошо знал этот теплый, лучащийся материнский взгляд. Убрав со стола посуду, мать поставила памятную пластинку сороковых с медленным фокстротом «Звездный свет». «Не стесняйтесь, потанцуйте, а я полюбуюсь», — сказала она. И они танцевали. Сначала немного смущенно, потом все свободнее, под негромкий голос Ружены Сикоры. «О, звездный свет! Лучистый свет недавних лет! Его огнем сегодня вновь душа согрета!» Неумело целовались они на июньском закате за старой голубятней, под утробное воркование местных жильцов. Голубятню с отборными белыми красавцами держал в конце двора вечно пьяный одноногий дядя Коля. Когда, тихо смеясь, Тася отстранилась от него, он заметил, как ей на плечи легли два маленьких белоснежных перышка. С наивным языческим суеверием он подумал, что это хороший знак. Теперь они всегда будут вместе, и ничто, кроме смерти, не разлучит их. Вкус ее губ напоминал свежее абрикосовое варенье с косточкой. Проводив ее домой, он неторопливо брел по темноте назад, растворяясь в счастье, то и дело притрагиваясь пальцами к губам, где осталась частица ее аромата. Он не успел вздрогнуть, когда на него навалилась яростная тяжелая масса, зажала рот чем-то горячим, влажным, со жгучим металлическим привкусом, свалила с ног, поволокла в кусты. Удары по ребрам, по голове, по лицу были частыми и сильными. Он все никак не отключался, ясно различал голоса. «Мало мне матери алкашки, еще эта сопля в шлюхе подалась. И шачешь на них, как папу Карла, а эти суки ничего не ценят. Давай, Витек, стягивай с него портки, сейчас глянем, что у него за калибр, чем он твою сеструху оприходовал». Луч карманного фонарика, попрыгав, нацелился сначала ему в лицо, потом резко скакнул ниже пояса. «Думаешь, отпустить? Петушком сделать?» «Мараться! Теперь он и без того морально опущенный. Хотя бы за деньги, а то за так. Давалка бесплатная. Да откуда у этого голожопника деньги? Может, укоротим?» «Да ну его! Тяжкие, телесные. Садиться за эту падаль. Запомни, еще подойдешь...» «Хорош, пацаны, бросай его, пошли с ней разбираться. Этот недомерок к ней больше не приблизится, за версту будет обходить». Он лежал на влажной ночной земле, не чувствуя нижней части тела. Казалось, все, что ниже пояса ему ампутировали, он превратился в пожизненного инвалида, недочеловека. Он не мог шевельнуть языком, во рту было горячо и солоно, нижнюю губу невыносимо пекло. Ему хотелось оказаться глубоко под землей, чтобы никогда больше не увидел его, растерзанного, полуживого. Никто. Никогда. Он не понимал, сколько пролежал вот так, вбирая в себя сырой земляной холод. И все же с рассветом он шевельнулся, с глухим стоном поднялся на колени, потом в полный рост, непослушными руками натянул порванные в комьях подсохшей грязи брюки, с трудом разлепив губы, сплюнул густым коричневым месивом, зашагал, как пьяный, домой. Стараясь не разбудить мать, прокрался к шкафу, достал чистые брюки, рубашку, в торопях переоделся, грязные вещи, скомков в узел, сунул под кровать. Он спешил к Тасе. Он из последних сил ускорял шаг, пытался бежать, но бежать не давала сильная боль в ногах и ребрах. Как старой тупой иглой по заезженной пластинке шипели, прокручивались в мозгу ночные слова, пошли с ней разбираться. «Пусть убьют», — думал он, — «я должен быть там, с ней». Наконец он добрался до верхнего этажа ее пятиэтажки, дверь в квартиру оказалась незапертой, он вошел в полумрак коридора, шагнул к комнате, дернул на себя ручку. В пронзительных лучах летнего солнца Тася стояла на подоконнике спиной к нему. Свет солнечного утра делал ее фигурку еще более хрупкой, невесомой. Этот слепящий, бьющий в глаза солнечный свет не дал ему разглядеть ее порванного, почти в клочья, платья. От неожиданности он замер, споткнувшись о порог комнаты, успев то ли подумать, то ли прошептать: «Не надо, Тася!» Она не обернулась к нему, взмахнула тонкими руками, словно крыльями, и полетела, как ему показалось, сначала чуть ввысь, а потом, прижав руки крылья к телу, камнем вниз. А он не подбежал тогда к окну, не смог. Присел у двери и тихо заскулил, бесчисленно повторяя это никчемное: «Не надо! Не надо!» Порог комнаты с распахнутым в июльский день окном, где никогда не будет его Таси, мгновенно вырос за ним мертвой бетонной стеной, за которую невозможно назад. Мать срочно тогда занялась обменом. Спустя 2 месяца она уволилась с работы, они переехали в соседний подмосковный город. С тех пор он вроде бы и не жил, а отрабатывал извечную повинность, что не уберег Тасю. Работал, учился на вечернем, не успевая понять, что стал зомби. Спустя еще 10 лет мать сказала: «Нельзя жить одним горем, Борис, это грех. Нужно взять себя в руки, жениться, рожать детей, я буду хорошей бабушкой». Он промолчал. Через год он женился на соседке по дому, ему было все равно. За 36 лет брака он утратил трагическую остроту тех событий, но осталось где-то в подкорке чувство пожизненной платы по счетам за опоздание, терзающее Бориса Ермолаевича извечными ночными кошмарами. В этот августовский вечер он напился. Сидя за столиком случайного придорожного кафе при заправочной станции, где полупьяная уборщица без национальности и возраста вяло елозила, тыкая ему в ноги поролоновой шваброй по полу, домой пришел на автопилоте за полночь. Безнадежно долго копошился ключом в замке. Дверь открыла всклокоченная жена в ситцевой ночной сорочке до пят. «Это что такое? Где твой телефон?» Изо рта ее веяло валерьянкой. Следом потянулась младшая, незамужняя дочь. «Да, пап, ты сегодня чего-то...» Впервые безразличие к жене и дочери сменилось острой к ним неприязнью. Борис Ермолаевич грубо отстранил их рукой с порога квартиры, проследовал в комнату в уличных ботинках и: «Попрошу не трогать меня, не пересекать без дозволения границ моей территории». Не сбившись ни единым словом, сорвался он на фальцет, силой захлопнув перед их носами дверь, повалился на кровать, как есть в одежде, и уснул, почти мгновенно без мучивших его долгие годы кошмаров. На следующее утро, сев за рабочий стол кабинета, в так и не смененных со вчерашнего дня измятых рубашке и брюках, Борис Ермолаевич извлек из выдвижного ящика объединенные крупной скрепкой жалобы Любови Филипповны и швырнул их перед собой. На носу была очередная проверка, необходимо было что-то предпринимать, активно реагировать на жалобы. Иначе Любовь Филипповна непременно озвучит свои претензии проверяющим. Сейчас он остро осознавал, что совершил отвратительное попустительство. Надо было пресечь это безобразие осенью прошлого года, нечего было миндальничать, злился он на себя. Ужасно болела голова, организм требовал горячего чая с лимоном и сигарету. На какое-то мгновение Борису Ермолаевичу захотелось подпалить стопку жалоб пламенем зажигалки, но он одолел крамольное желание, глубоко затянулся в обнаруженной в одном из углов ящика сигаретой, вернул зажигалку в карман. Стал перечитывать верхнюю, самую свежую, необремененную, как и предыдущие, знаками препинания и верным написанием слов: «Уважаемый Борис Ермолаевич, в который раз довожу до вашего сведения о безобразном поведении моей соседки по комнате Берты Генриховны Ульрих, доколь я буду терпеть ее антиобщественное проявление. В последнее время она заняла своим барахлом не только половину подоконника и основную часть личной тумбочки, а на мое тактичное замечание пригрозила физической расправой. На эту хулиганскую выходку прошу обратить повышенное внимание. Я неоднократно обращалась к вам. Ксерокопии всех писем у меня в наличии, с просьбой очистить жилую территорию от добытого в непристойных местах хлама. С юридической точки зрения, уверена, вы на моей стороне. Но этого недостаточно. Ульрих упорно продолжает разводить антисанитарию, несовместимую со званием образцового заведения в вашем лице. Помимо прочего, это негативно сказывается на моих связках и звучании голоса. А мне, если вы не забыли, в скором времени Предстоит открывать концерт к юбилею интерната. Хочу напомнить также, кроме двух устных раз, по существу я никогда не жаловалась на предыдущую соседку. Да, у нас имелись разногласия на жизнь и искусство, но это оставалось личным делом каждого и не выходило за рамки допустимых пределов. Она не приволакивала в комнату помоечный мусор с различными микробами и вирусами. Учитывая мой преклонный возраст и многолетние творческие заслуги перед Родиной, у меня нет ни моральных, ни физических возможностей противостоять Ульрих Б.Г. в одиночку. Зашедшая в тупик ситуация давно нуждается в срочном и жестком вмешательстве с вашей стороны. Постскриптум. Если я снова столкнусь с бездействием местной администрации, следующее заявление с приложением ксерокопий ранее составленных заявлений заказным письмом будет отправлено в вышестоящую инстанцию. Заслуженная артистка бывшего СССР, сейчас России, Прохорова Любовь Филипповна. После завтрака Борис Ермолаевич вызвал Берту к себе. «Итак, Берта Генриховна, кредит моего доверия к вам полностью исчерпан. Вы думаете, мне нечем заняться, кроме ваших междоусобных распри с Любовью Филипповной? Зачем вам, неглупому, казалось бы, человеку, нужен полуразрушенный глиняный хлам? В чем цель вашего патологического собирательства? А вы, Борис Ермолаевич, сделайте милость, объясните, почему ей позволительно держать на подоконнике бумажный полисборник, доросший почти до потолка?» Берта по привычке оставалась стоять у двери с гордо поднятой головой. «Да поймите же, вы с Любовью Филипповной пребываете в совершенно разных весовых категориях». «О да», — кивнула Берта, — «в Любови Филипповне почти центнер, во мне всего 56 кг, не передергивайте. Своим невразумительным поведением, диким упрямством вы вынуждаете меня напомнить, вы здесь на птичьих правах. Только из уважения к заслугам позвонившего и попросившего за вас, в свое время лица я принял вас в эти стены. Однако терпение мое не безгранично. Вас не устраивают наши порядки. Пожалуйста, существуют коммерческие учреждения от 1500 в сутки и выше». У Берты пересохло во рту, онемели ладони, только бы не дрогнул голос. Кашлянув, она произнесла спокойно и твердо: «Не пытайтесь унизить меня больше, чем это возможно. Вам прекрасно известны обстоятельства моей жизни». «Вот именно. Московской пенсии вы лишились. Квартира ваша пошла прахом при весьма странных обстоятельствах, тогда как подмосковная квартира Любови Филипповны отошла в безвозмездное пользование нашей структуры. Творческих заслуг и государственных регалий у Любови Филипповны несоизмеримо больше, нежели у вас. Как видите, мне нет резона сохранять ваш статус-кво. Сядьте, прошу вас, а то снова скажете, что я не пригласил вас сесть». Она традиционно села на стул у двери, отметила, что Цербер сегодня по-особому официален, раздражен. К тому же изрядно помят и скомкан. Что это с ним? Будто валялся где-то под забором. Ну что ж, я продемонстрирую ему ответный официоз и ни шагу назад. «А как же...» — начала она. «Прошу, не перебивайте». Цербер пристукнул ладонью по столу. «Я не успел пролить свет на другую сторону вопроса. Будучи человеком физически еще вполне крепким, вы могли бы приносить ощутимую пользу нашему коллективу. Однако общественная деятельность была и остается для вас пустым звуком. Более того, вы демонстративно игнорируете наши устои и традиции, нарочито попираете их, чем провоцируете волнение в среде пожилых, не совсем здоровых людей. Да-да, жаждете лицезреть меня в массовых сценках из протухшей уездной жизни», — сузила глаза Берта. «Я знаю, в ваших глазах я вредитель и диверсантка. Вам предпочтительнее оглохшая безропотная сестрица Кацнельсон или известная всем местная кляузница, активистки-запевалы, развлекающая заезжее начальство непотребным пением. Хочу полюбопытствовать, вы находите в этой горластой особе нечто самоотверженное и позитивно деятельное? Так вот, все это ваши близорукие формальные подходцы. Я знаю ее гнилую подноготную, как никто, потому что именно мне изо дня в день, по вашей милости, выпала честь наблюдать ее истинное лицо. Как бы я желала, чтобы вы, Борис Ермолаевич, невидимкой, да-да, именно невидимкой, поприсутствовали в нашей комнате хотя бы полдня. Тогда при всей полноте вам открылась бы изнанка ее непотребной натуры. Вы бы удостоверились, что ее мерзости нет аналогов. Опять, кончиками пальцев массируя виски, поморщился Цербер. Вы снова затеваете бессмысленное пререкание. Вы не просто диверсантка. Вы и сами себя назвали. Вы бунтарка. Неужели вы не понимаете, что смешны, нелепы в своем бунтарстве? Это ваша буря в стакане воды, простите меня. Он достал из брючного кармана деформированную пачку явы, отыскал там, морща лицо, кривую уцелевшую сигарету, закурил, крепко затянулся, принялся вертеть зажигалку в пальцах. В вашем возрасте надо бы понимать, что бунтарство для молодых, а вам пора подумать о вечном. Смяв в ладони пачку, он пристукнул зажигалкой об стол. «Вы предлагаете мне подумать о вечном в подобных обстоятельствах?» Берта сдвинулась на край стула. «Когда она без зазрения совести, с завидной, замечу, регулярностью роется в моей тумбочке, подбрасывает мне под кровать огрызки яблок и бывшие в употреблении гигиенические прокладки, за всю жизнь я не встречала человека более наглого и отвратительного. Мне кажется, даже отпетые уголовники пытаются скрывать самое грязное из своих пороков. Она же с несказанным удовольствием выпячивает их передо мной. Ей осталось только испражниться на мою кровать и влить мне ночью в ухо яд. Ответьте, Борис Ермолаевич, неужели человек, проживший, пусть даже бесполезную, на ваш взгляд, жизнь, не заслужил незадолго до смерти 2 метров личного пространства, где можно почувствовать себя индивидуальностью? Куда не будут внедряться загребущие руки и вонючие юбки такой вот Любови Филипповны? Не забывайтесь, Берта Генриховна. Я-то как раз не забываюсь. Послушайте, Борис Ермолаевич. Внезапно сменив тон, Берта порывисто встала, подошла к столу. В своей жизни я старалась никого ни о чем не просить, вовсе не из гордости, из желания никого собой не обременять. Но не виновата же я, что мне не встретилась, как булгаковской Маргарите, Воланда, который помог бы мне в роковую минуту отчаяния. Пожалуйста, переселите меня от нее, и я обещаю стать примерной и покладистой. Если хотите, активисткой не хуже Клары Цеткин или Розы Люксембург. Только переселите меня от нее. Я знаю, освободилось место в 11-й комнате. Опять шутовство или юродство? Увы вам, увы, несчастный Борис Ермолаевич. Берта отступила от стола. Даже сейчас вы не способны отличить игру от правды. Самое важное для вас — не отойти от выработанных однажды правил, соблюсти показушный ранжир, а что происходит в душе каждого из нас, вам глубоко наплевать. Понимаю, возня с нашими душами не по вашей части, но позвольте спросить, что должно было произойти с вашей собственной душой, коль вместо нее у вас выжженная пустыня? Знаете, что в вас самое страшное? Вы заземляете, старательно вколачиваете в землю, заставляете дышать в полсилы, умерщвляете наши души, пока наши тела еще живы. По-видимому, вы никогда никому не испытывали истинных человеческих чувств. Она увидела, как на этих словах Цербера передернуло. Он резко перебил ее. «Вы окончательно потеряли над собой контроль. Мне известна тенденция большинства актеров все подряд подвергать гиперболизации. Я с этим, поверьте, сталкивался неоднократно, но вы перешли всякие границы. К теме ваших взаимоотношений с Любовью Филипповной равно как к теме переселения я возвращаться не намерен. Через час мы со старшей медсестрой произведем проверку комнаты 18 на предмет наличия на подоконнике лишних предметов. Время пошло, Берта Генриховна».